конечно, надо. Все-таки у нас демократическое общество. И вообще теледебаты – это лицо кандидата. Да, можно, да. Только чтобы все 10 им пришло. Все кандидаты в равных должны быть условиях. Никто не должен пользоваться тем положением, которое имеет на сегодняшний момент. Такое чувство, что кто-то уже считает, что он уже стал президентом уже до выборов, потому и игнорирует посещение. Ну, у них же был эфир по часу на телевидении и на радио. Как бы для меня этого было достаточно. Как бы я определился с кандидатурой, и все. Мне еще раз увидеть своего кандидата на телевидении или оппонента другого, для меня уже нет необходимости. Только чтобы посмеяться над республикой, что у нас даже нету достойных кандидатов в президенты. Вообще бы отредактировали текст, почитали нормально. Если вы разговариваете на белорусской, разговаривайте на белорусской. На русской, на русской. Такие предложения. Создать миллион мест. А у нас есть рабочие на миллион. Вообще утопия. Я считаю, что безусловно. Потому что они не выступали, никто никогда их не видел нигде. Но один раз. Что это достаточно для того, чтобы быть кандидатом президента, надо, наверное, более подробно изложить свою точку зрения на все это происходящее. У многих и есть что сказать. Даже не сомневаюсь. Если люди достойны, в принципе, им достаточно того. Но если люди хотят выступить, ради бога, пускай им дадут. Я смотрел в интернете выступления, и не все мне понравились. Из положенных 30 минут выступления было 7 минут с небольшим. Зачем человеку еще время? Конечно, да. Пускай поговорят с людьми. Одному можно много, а другим нельзя, что ли? Недостаточно сказали за это время, которое им было дано. Там добавлять абсолютно нечего. Выводы можно сделать сразу, даже там с половиной речи. Какая там программа и что будет. Да, люди сделали выводы. Ну, скорее всего, нужно. Ну, чтобы люди знали, ну, что они могут еще высказать. Должны, конечно, давать. Вроде у нас как бы демократия. Вроде свобода слова, но понятно, что ни у кого его нету, но это хотя бы так называется. И в прессе побольше надо их, и в центральной печатать. Каждый должен высказать свое мнение побольше. Я смотрел, мне не понравилось, что-то одно и то же все говорят.